19-й слон. В далекой древности все было иначе, нежели сейчас, и только смерть во все времена забирала и богатых, и бедных. Однажды пришла она за богатым корабельных дел мастером. Родственники оплакали его, и три его сына по справедливости поделили отцовское наследство. Наследство было немалое, и каждый из сыновей получил 2 корабля и треть всех корабельных верфей. Также мирно братья поделили и отцовский дом. Но как только дело дошло до дележа 13 великолепных слонов, вот тут-то и разгорелся нешуточный спор. 13 слонов никак не хотели делиться поровну на троих. Последний оставшийся слон стал камнем преткновения, и братья чуть из-за него не передрались. Старший из братьев кричал: «Я самый старший, а значит, дольше вас помогал отцу, поэтому этот слон достанется мне!» Младший на это возражал: «Вы с братом многому научились у отца, а мне еще учиться и учиться, так что мне нужно больше средств, чем вам!» «А я не согласен!» — восклицал средний из братьев. «Ты, старший брат, получил больше от отца, потому что ты был первенцем. А ты, младший брат, тоже получил больше меня, так как отец баловал тебя. Я же всегда был обделен, поэтому этот слон должен быть моим». Братья никак не могли прийти к согласию и в итоге пришли к судье с просьбой справедливо поделить между ними 13 слонов. Судья был терпелив и выслушал все стороны этого спора. Когда же младший из братьев окончил свою речь, судья произнес: «Не хотел бы я, чтобы сыновья моего друга после его кончины навсегда рассорились между собой. Отведите меня к вашим слонам, чтобы я мог на них взглянуть. После этого я смогу вас рассудить». Сыновья корабельных дел мастера без промедления отвели судью к ограждению, за которым содержались слоны. Судья долго наблюдал за могучими животными, приученными облегчать людям тяжелый труд. Затем он велел старшему из погонщиков помочь ему взобраться на лучшего слона. «Так мне будет легче разрешить ваш спор», — сказал судья с высоты, глядя на сыновей своего друга. Восседая на слоне, он указывал погонщикам, какого слона вести к которому из братьев. Когда же 12 слонов были поровну распределены между братьями, судья спросил: «Ответьте мне, дети мои, честно ли я рассудил вас?» «Честно, мудрейший», — хором ответили братья. «И вы довольны моим решением?» «Безусловно, мудрейший», — снова ответили сыновья корабела и стали ждать с нетерпением, кому же из них достанется 13-й слон. Судья же после долгой паузы заявил: «Этот слон стал причиной вашего раздора. И вы, споря из-за него, позабыли, что вы единокровные братья. Поэтому я от всей души, желая примирить вас, забираю этого слона себе. Живите отныне в мире и приумножайте то, что вам досталось от отца». Судья кивнул братьям на прощание и оставил их, уезжая на самом лучшем из слонов. С той поры сыновья корабельных дел мастера перестали спорить и ссориться, избегая судебных разбирательств. Они жили дружно, приумножая полученное в наследство богатство.